Глава 24. Наши последние дни в Константинополе. Точно в 9 часов на следующий день я стучался в двери сэра Уоми. Каково же было мое изумление, когда вместо работы я нашел сэра Уоми в дорожном костюме и в прихожей увидел увязанный чемодан. В комнате был капитан, передававший сэру Уоми билеты на пароход. Он, очевидно, пришел незадолго до меня. Лицо его было очень бледно, как будто он всю ночь не спал. А я, по обыкновению, вечером провалившийся в глубокий сон, ничего не знал о том, как мои друзья провели ночь. Заметив мой расстроенный вид, сэр Уоми погладил меня по голове и ласково сказал: «Как много разлук пришлось тебе пережить, Левушка, за последнее время. И все ты пережил, и переживаешь тяжело. С одной стороны, это показывает твою любовь и благодарность людям. С другой, говорит об отсутствии ясного знания, что такое земная жизнь человека, и как он должен ценить свой каждый день, не растрачивая его на слезы и уныние. Скоро, всего через несколько дней, ты уедешь с И в Индию. И новые страны, через которые ты будешь проезжать, кое-где останавливаясь, и новые люди, их неведомые тебе обычаи и нравы, все поможет расшириться твоему сознанию, толкнет твою мысль к новому пониманию вещей. Пройдет несколько лет, мы с тобой увидимся, и годы эти, твои счастливейшие годы, мелькнут, как сон. Многое из того, что ты увидел и услышал за это короткое время, лежит сейчас в твоем подсознании, как на складе. Но ты не только поймешь все, что там копишь, но и перенесешь большую часть в свое творчество. На прощание, мой дорогой секретарь, возьми от меня вот эту цепочку, надень на нее очищенной силой любви камень Брацана и носи на груди как знак вечной памяти о милосердии, обет которого ты сам добровольно принял. Где только возможно, будь всегда милосерден и не суди никого. Любовь знает помощь, но она не знает наказаний и осуждения. Человек сам создает свою жизнь, а любовь, даже когда кажется, что она подвергает человека наказанию, только ведет его к высшей форме жизни. Завет мой тебе: никогда, нигде и ни с чем не медли. От кого бы из нас ты не получил весть, выполни тотчас же приказ, который она несет, не вдавайся в рассуждения и не жди, пока у тебя где-то внутри что-то созреет. Эти промедления — только доказательство неполной верности. И ты видел, к чему привели они Анну, как разъели сомнения мост, ею же самой выстроенный, к уже сиявшему ей новому пути освобождения. Этот камень, принесший людям столько горя и слез, очищен такой же силой любви и сострадания, какая бросила тебя в объятия гада и заставила задрожать слезу в его глазах, не знавших никогда пощады. Твой поцелуй принес ему привет закона вечности, закона пощады. На этой цепочке, кажущейся тебе столь великолепной, сложены слова, на языке которого ты еще не знаешь. Они значат: любя, побеждай. Я вижу, — засмеялся сэр Уоми, — ты уже решил изучить этот язык. Ах, сэр Уоми, несмотря на кашу в моей голове и огорчение, одним из которых является разлука с вами, я ясно сознаю, как я невежествен. Я уже дал себе однажды слово изучить восточные языки, когда ничего не понимал в речах Али и флорентийца. Теперь этому моему слову пришло новое подкрепление. И я подставил шею сэру Уоми, надевшему мне собственной рукой камень с цепочкой. Этот камень был украден у флорентийца. На вершине треугольника были еще крест и звезда из изумрудов. Когда ты приобретешь полное самообладание и такт, ты, по всей вероятности, получишь их из рук самого флорентийца. Теперь же он просил меня надеть камень милосердия тебе на шею, а моя цепь пусть свяжет тебя со мной. В любую минуту, когда тебе будет казаться, что трудно воспитать себя, что недосягаемо полное бесстрашие, коснись этой цепочки и подумай о моей любви и верности тебе, и сразу увидишь, как, единясь в красоте и любви, легко побеждать там, где все казалось непобедимым. Он обнял меня, я же едва сдерживал слезы и был полон такой тишины, мира и блаженства, какие испытывал минутами только подле флорентийца. В комнату вошли И. И Ананда. Лица их были совершенно спокойны, глаза звезды Ананды сияли, как и подобает звездам, и оба они, казалось, совсем не были расстроены предстоящей разлукой с сэром Уоми. Этого я никак не мог взять в толк. Поглядев на капитана, я увидел на его лице отражение своей собственной скорби. Как ни ценил я своих высоких друзей, но с капитаном чувствовал себя как-то в большем ладу, чем с ними. Мне казалось, что непереступаемая грань лежит между мною и ими. Точно стена иногда отделяла меня от них, а между тем никто из них преград мне не ставил ни в чем. Ананда взглянул на меня. Опять точно череп мой приподнял и, смеясь, сказал: «Стена стене рознь». Я покраснел до корней волос. И сэр Уоми улыбнулись, а капитан с удивлением смотрел на меня, не понимая ни моего смущения, ни реплики Ананды, ни улыбок остальных. Глубоко растроганный напутствием сэра Уоми, я не сумел выразить ничем своей благодарности вовне. Я приник устами к его маленькой, очаровательно красивой руке, мысленно моля его помочь мне сохранить навек верность всему, что он сказал мне сейчас. Вошел слуга сэра Уоми и доложил, что князь прислал спросить, может ли он видеть его. Сэр Уоми отпустил нас всех до 12 часов, прося зайти к нему еще раз проститься, так как в час его пароход отходит. Он приказал слуге просить князя, с которым мы столкнулись в дверях. Мне было тяжело, и я инстинктивно жался к капитану, сердце которого страдало так же, как мое. Среди всех разнородных чувств, которые меня тогда раздирали, я не мог удержаться, чтобы не осудить равнодушие моих друзей при разлуке с сэром Уоми. Как мало я тогда разбирался в душах людей! Только много позже я понял, какую трагедию победило сердце Ананды в это свидание с сэром Уоми, и какой верной помощью, забывая о себе, были и он, и моему брату во все время моей болезни в Константинополе и до самого последнего вечера, когда столкновение с Братсана дошло до финала у Строгановых.